За горами, за желтыми долами протянулась тропа деревень. Вижу лес и вечернее полымя, и обвитый крапивой плетень. Там с утра над церковными главами голубеет небесный песок, и звенит придорожными травами от озер водяной ветерок. Не за песни весны над равниною дорога мне зеленая ширь. Полюбил я тоской журавлиною на высокой горе монастырь. Каждый вечер, как синь затуманится, как повиснет заря на мосту, ты идешь, моя бедная странница, поклониться любви и кресту. Кроток дух монастырского жителя, жадно слушаешь ты Ектенью. Помолись перед ликом Спасителя за погибшую душу мою.